Я хочу, чтобы ты забыл про всякие глупости, которые могли тебе привидеться в бреду. Ты попал в сложную, стрессовую ситуацию, получил несколько ранений, потерял много крови. В таком состоянии очень легко сделать неправильные выводы и проявить неадекватную реакцию. Слова, которые произносил полковник, журчали убаюкивающе. Они мягко душили Обнорского, который начал задыхаться и хватать ртом воздух, как вытащенная из воды рыба. Ему стало больно от тех усилий, которые он прилагал, чтобы понять, о чем говорит полковник. «Ситуация у тебя однозначная. Если ты вдруг начнешь рассказывать о том, что тебе пригрезилось, не будет ничего, кроме лишних проблем. Причем, заметь, проблем только для тебя. В посольстве тебя никто, кроме меня и Вити Кукаринцева, не видел, свидетелей нет. Вити тоже нет, его тяжело ранили в ту же ночь, что и тебя. Сейчас его эвакуировали через пролив, но, думаю, до Москвы он не дотянет. Я не знаю, что там между вами случилось когда-то. Но сейчас никто в этом ковыряться не будет, поверь. Ташкоров мертв. Царьков, кстати, царство ему небесное, тоже. Получается, что на мое слово может быть только твое и ничье больше. Как ты думаешь, кому в этом случае поверят? Но зачем вообще доводить все до ненужной никому драматизации? Зачем тебе и мне лишние проблемы? Ты просто должен забыть о своем втором приходе в посольство. Ты до него не дошел, понимаешь? Тебя ранили тогда же, когда погиб твой Назруло. Или чуть позже, ты сам вспомнишь. Никаких поручений Сорокина ты мне не передавал. Поэтому нами в посольстве и было принято решение не препятствовать товарищу Исмаилу попытаться вырваться из кольца. Решение это диктовалось конкретной обстановкой и желанием сохранить жизнь женщин и детей. Никто же не знал, что к утру подойдут фаттаховские бригады. Андрея буквально гипнотизировал ракочущий голос Грицалюка, заставлявший неотрывно смотреть в водянисто-серые глаза полковника. «Ты же не глупый парень, пойми, выбора у тебя нет. Кстати, ты не знаешь, что это за два палестинских лейтенанта, которые 7-го утром каких-то наших девок из Кресента вытащили? Завалили еще там кого-то, настоящую бойню устроили. Не слыхал про них?» Обнорский еле-еле, с трудом мотнул головой. «Нет, не слыхал». Грицалюк заулыбался. «И я не слыхал. Пока. А может, и вовсе не услышу. В зависимости от того, что ты решишь. Палестинцы-то, говорят, злые, ищут тех, кто их братков завалил, не дай бог найдут. А ведь от них, Андрюша, и в Антарктиде не спрячешься. Поверь мне, сынок, я всю жизнь на Ближнем Востоке верю, — прошептал Обнорский. — Верю. Вот ты молодец, — похвалил его Грицалюк. Из тебя может толк выйти, парень. Соображай и дальше в том же духе, времени в обрез. При таком говенном раскладе, какой у тебя сейчас на руках, любой нормальный человек должен согласиться на хорошее предложение. Ты пойми, я ведь тебе зла не желаю. Андрей молчал, и пытался переварить все услышанное. Он многого не понимал и не знал, что полковник отчаянно блефует, пытаясь спасти свою шкуру, от которой уже припахивало паленым. Обнорский не мог тогда даже предположить, что Грицалюк не стал бы никогда с ним договариваться, если бы не крайняя необходимость. Если бы полковник мог, он просто уничтожил бы Андрея, что, кстати, уже и пытался однажды сделать руками Куки, как ненужного свидетеля. Но кто мог предположить, что этот студент выживет? Можно было бы, конечно, попробовать убрать его и в госпитале, но это уже был бы явный перебор, и даже если бы все прошло внешне чисто, у многих возникли бы вопросы. А их и так много. А в той системе отношений, в которой Грицалюк прожил всю свою сознательную и очень грешную жизнь, для приговора не требовалось ни официального следствия, ни решения суда. Не знал ничего этого Обнорский тогда, в сентябре 1985-го. Он был еще совсем мальчишкой, правда, постаревшим от крови, жестокости, человеческой и государственной подлости, но все же мальчишкой, которому не под силу было расколоть и переиграть матерого и битого полковника спецслужбы. Тем более, что Андрей был совсем слаб. «Зачем?» — пробормотал Обнорский. «Что? Зачем?» — не понял Грицалюк. «Зачем вы все это сделали, товарищ полковник?» Шелестящий шепот Андрея, старческий взгляд его глаз, казалось, на мгновение задели что-то в покрытой прочным панцирем душе Грушника. Он глубоко вздохнул и молчал почти минуту, наконец усмехнулся и ответил: «Зачем? Мальчик мой, даже если бы я тебе на этот вопрос ответил, ты бы меня все равно не понял. Ты слишком молод и совсем ничего не знаешь. И дай Бог тебе не знать никогда того, что знаю я. Ты, наверное, думаешь, что вот сидит перед тобой такой дядька-злодей, только и думающий, что бы такого сделать плохого, как шапокляк. А не так ведь это. Сложно все. И с оружием тем не все так просто. Ты про внебюджетное финансирование слышал что-нибудь?» Чуть не пробил Грицалюк Андрея, но Обнорский сумел изобразить полное непонимание. «С каким оружием?» «Да неважно, с каким. Знаешь, я ведь когда-то тоже хотел быть историком, как и ты». Искренен был Грицалюк или играл, как всегда, но последней своей фразой он окончательно сломал Обнорского. Не видел он больше смысла упираться. Покарать зло? Так Кука уже помирает. А из других зол какое выбирать? Да и есть ли вообще в этом мире что-нибудь, кроме боли, подлости и зла? За кого воевать? За справедливость? А есть ли она, чтобы жертвовать ради нее ни в чем не виноватыми близкими и самим собой? За йеменскую оппозицию, которая может лишь чуть симпатичнее президентской команды? За кого? И ради какой идеи? «Я согласен, товарищ полковник, согласен». Потом ему будет очень стыдно за эти слова, за свою слабость и глупость. Но все это будет потом. А когда к нему в палату пришли генерал Сорокин, Пахоменко и тот незнакомый мужик, который был в кабинете у главного, когда Обнорский, Дорошенко и Громов докладывали о результатах рейда к Шакру, Андрей рассказал все так, как хотел Грицалюк. Он сказал, что у Надит Дубат они с Ташкоровым нарвались на засаду. Таджик погиб сразу, а его, Обнорского, подстрелили чуть позже, и до посольства он дойти уже не смог. Сорокин внимательно выслушал рассказ Андрея и еле заметно вздохнул, как показалось Обнорскому, с облегчением. Потом генерал хлопнул себя ладонями по ляжкам и покачал укоризненно головой. «Эх, ребята, ребята, я же вам русским языком доводил ни в какие стычки не вступать, а вы... Доводил или не доводил?» «Доводили, товарищ генерал», — бесцветным голосом подтвердил Андрей. «Дойди хоть один из вас до посольства, может быть, и Абдель-Фаттах был бы жив. Да ты же ничего не знаешь. Сожгли его в БТРе к ебаной матери. Несколько часов не дотянули. Ладно, никто тебя ни в чем не винит, тем более Ташкорова. Просто если бы вы дошли, все могло бы совсем по-другому повернуться». И твоя судьба, кстати, тоже. Да что говорить. Что выросло, то выросло. Прошлого не воротишь. — Да, — равнодушно сказал Обнорский. — Не воротишь. — Ну, ладно, — подвел черту под визитом главный. — Поправляйся. Врачи говорят, что ты в рубашке родился, ранения не очень серьезные. Самое опасное уже позади. Ты просто очень много крови потерял, но в тебя уже обратно столько влили. У тебя группа крови хорошая, от любого подходит. Везучий ты, студент. — Да, товарищ генерал, спасибо. — Я везучий. И Андрей, не дожидаясь ухода гостей, отвернулся к стенке. Видимо, его кололи какими-то успокаивающими, потому что он все время спал, просыпаясь только для того, чтобы поесть и справить естественные надобности. Через день после визитов Грицалюка и главного к нему в палату пустили Илью. Новоселов казался похудевшим и постаревшим. Он присел к Андрею на кровать, взял его правую руку в свои ладони и долго молчал, время от времени дергая уголками рта. А потом начал рассказывать. На Андрея Илья и его советники наткнулись чисто случайно. Утром 8 сентября к Адену подошла эль-Анадская бригада, которая должна была соединиться с другими фаттаховскими частями и начинать очищать город от насеровцев. К счастью, Илюхин Мусташар в городке строителей выяснил у своей эвакуированной туда жены, что та в панике не взяла с собой денежную заначку, запрятанную где-то в Тариковской квартире. Советник чуть не рехнулся и, в конце концов, решился-таки самовольно смотаться по-быстрому в оставленный гарнизон, якобы за одеждой и обувью. Днем 8 сентября фаттаховские бригады вошли в город, и началась вторая серия большой аданской резни, которая продолжалась трое суток. Кстати, долгожданный советский военный флот все же подошел. К вечеру 8-го корабли начали входить в бухту Тавахи, куда уже стекались со всех концов разрушенного города непонятно как уцелевшие русские, болгары и восточные немцы. Люди, в основном гражданские специалисты, женщины и дети, стояли по колено в воде, протягивали кораблям навстречу руки и плакали от счастья. Но счастье было недолгим. По советским военным кораблям ударила береговая артиллерия, поддержавшая Али-Насера, и флот входить в бухту не стал. Говорят, что командующий эскадрой связался с Москвой, обрисовал ситуацию, а Москва в категорическом тоне приказала в конфликт не вступать, на огонь не отвечать, и вообще хватит нам, мол, одного Афганистана. Потом корабли развернулись и ушли, не слыша, какие проклятия и стоны несутся им вслед с берега. Эвакуировать гражданских принялись неведомо откуда взявшиеся англичане. Они носились по Адану на джипах под ооновскими флагами, собирали среди развалин полусумасшедших женщин и детей и свозили за город, откуда на плотах, катерах и лодках всех переправили через узкий пролив в Сомали. Кого-то подбирали прямо в море американские, английские и советские гражданские суда. Ходили слухи, что среди иностранцев самые большие потери понесли китайцы. Их было в Адане очень много. Они в основном строили здания разных министерств. Как-то так получилось, что когда все они ринулись на пляж Арусат-эль-Бахр, кто-то пустил слух, что оттуда начнется эвакуация, по ним с трех сторон ударили пулеметы. Говорили, что весь пляж был завален трупами китайцев. А фаттаховцы стреляли, резали и вешали насеровцев точно так же, как до этого насеровцы фаттаховцев. Потом, 10 сентября, установилось перемирие, и бывший президент Али Насер Мухаммед пообещал покинуть город и страну, если ему будет гарантирован свободный коридор. Коридор Насер получил, и утром 11-го колонна его сторонников, около 80 тысяч человек, вышла из Адана в направлении северного Йемена. Когда колонна достаточно отошла от города, ей вслед были посланы уцелевшие вертолеты и штурмовики, которые отработали по насеровцам весь оставшийся у них боезапас. Но самому Насеру все-таки удалось уйти по одним источникам в Эфиопию, по другим в северный Йемен. Днем 11-го в городе начали собирать трупы и хоронить их в братских могилах. Точную цифру погибших не мог назвать никто, но по примерным подсчетам за неделю уличных боев в городе было убито от 13 до 15 тысяч человек. Илья все говорил и говорил. Андрей слушал жуткий рассказ и думал о том, что он, возможно, не успел еще увидеть в Адане самого страшного. «А какое сегодня число?» — спросил Обнорский. 13 сентября. Насеровцы ушли на север, значит, наступила осень. Народная йеменская примета. Неуклюже попытался пошутить Новоселов, но улыбка у него получилась какая-то совсем невеселая. Скорее, даже жуткая вышла улыбочка. Андрей прикинул в уме. Получалось, что в полном беспамятстве он провел трое суток. «Наших много погибло?» «Да как сказать?» — пожал плечами Илья. Никто же толком ничего не знает. Начальство, может, и в курсе, но общие цифры погибших среди советских, наверное, засекречены. У нас из Старика, значит, кто погиб? Назрло, Лешка Толмачев. Его в Хурмаксаре только позавчера обнаружили совсем раздувшегося. Царькова убили, причем его, говорят, в самом-самом начале, чуть ли не в первый день. Хабиры из Бадра его нашли. А чего он туда поперся и кто его грохнул, непонятно. В том месте, где он лежал, говорят, и особой стрельбы-то не было. Обнорский вспомнил, как вечером 5 сентября, вернувшись в Тарик после разговора с Сандибадом в Самедии, он оставил Царькову срочный вызов навстречу. Комитетчик не появился ни ночью, ни утром 6-го. Вполне возможно, что Царькова убили еще до начала переворота, и не обязательно арабы. Озвучивать свои мысли Андрей не стал, а Новоселов продолжал рассказывать. «Громов твой жив, кстати, только вчера его на корабль отправили. Из Бадра, говорят, трое хабиров погибли и одна женщина. В Салах-эд-Дине вроде все живы. У геологов и мелиораторов, кажется, были большие потери, но это только слухи. А раненых до жопы. Про Кукаринцева слышал? Его недалеко от посольства нашли с двумя дырками в животе и одной в груди. До эвакуации он дотянул, но Самойлов говорил, что с ним безнадега, позвоночник задет, еще что-то. Говорят, его Грицалюк главному посылал с темой насчет Фаттаха. Тебя тоже хотели сначала на корабль, а потом врачи сказали, что все в порядке, через неделю танцевать будешь, ну и решили пока оставить. Наши уже все, кто уцелел в Тарик, вернулись, ну, кроме баб и ребятишек, тех всех в союз. Обустраиваемся помаленьку, плохо, что воды нет и света. Ладно, Андрюха, давай поправляйся. Вроде сейчас уже все успокаивается потихоньку. Андрея выписали из госпиталя через 2 недели. Молодой организм восстанавливался довольно быстро. Хуже дело обстояло с психикой. По ночам Обнорского мучили такие кошмары, что он боялся засыпать. Официально срок его стажировки заканчивался в конце сентября. Стажеров-студентов откомандировывали в развивающиеся страны не на полный год, а на 11 месяцев. Но поскольку в 7-й бригаде с его отъездом совсем не осталось бы советского присутствия, Андрея решили задержать в Адане до 10 октября, когда из отпуска должен был вернуться Дорошенко. Обнорский отнесся к этому решению безразлично. Он даже немного боялся возвращения в Союз, а приходящие с родины письма читал через силу и без всякого интереса. В бригаде работы для него никакой не было, и Андрей откровенно валял дурака, ездил со своим шофером на море и часами смотрел на волны. В Адане понемногу расчищали улицы от развалин, находя все новых и новых мертвецов, и, казалось, эта работа никогда не кончится, потому что даже через 3 недели после окончания боев в разных районах города явственно пахло еще не найденными под завалами разлагавшимися трупами. В мире на события в столице Южного Йемена отреагировали довольно вяло. А в Союзе и вовсе никакой информации о баденской резне народу не поступило, лишь крохотная заметка в «Правде» о смене политического руководства в Южном Йемене. Когда в Аден, как обычно, с 3-недельным опозданием пришли газеты из Москвы, Илья обнаружил в «Известиях» от 7 сентября статью на подвал, которая называлась «Абьянская новь», и в которой рассказывалось, как феллахи и бедуины с помощью советских тракторов переустраивают быт и земледелие в провинции Абьян, естественно, под руководством Йеменской социалистической партии и лично товарища Али Насера Мухаммеда. В редакции, надо полагать, не знали, что в этот день абьянские филлахи и бедуины уже вовсю крошили людей в Адене. Кстати, под руководством верного марксиста-ленинца товарища Али Насера. Новым президентом Южного Йемена стал другой верный марксист-ленинец, имени которого Обнорский раньше не слышал. Про этого марксиста рассказывали, что он еще в 1969 году участвовал в экспедициях по поголовному вырезанию некоторых йеменских племен с целью кардинального решения вопросов, связанных с кровной местью, чтобы мстить было некому. Этот парень был явно предан великому Советскому Союзу и любил его всей душой, неоднократно бывал там и даже дважды лечился в московской Кремлевке от алкоголизма. С полковником Грицалюком Андрей больше не увиделся, потому что Грушника отозвали в Москву еще до того, как Обнорского выписали из госпиталя. О дальнейшей судьбе полковника Андрей узнал только через много лет и уже совсем в другой стране. За несколько дней до возвращения в Союз Ильи и Андрея, они улетали вместе, потому что Новоселова тоже немного притормозили, в Аден пришел длинный список награжденных и поощренных за сентябрьские события. Генерал Сорокин получил орден боевого красного знамени. Замполит Кузнецов и финансист Рукохватов, ордена Красной Звезды, референту Пахоменко и еще троим хабирам достались шерифы третьей степени, а еще 10 офицерам медали и грамоты Министерства обороны. Примечание. Шерифами называли ордена за службу Родине в вооруженных силах СССР. Конец примечания. Погибшие шли отдельным списком. Им всем посмертно дали по красной звезде. Илью и Андрея Родина, кстати, тоже не забыла. Обоим приказом министра обороны было досрочно присвоено воинское звание лейтенант. Гражданского Обнорского, которому еще предстояло доучиваться в университете, это особенно тронуло. Впрочем, они получили еще и по йеменской медали за храбрость. Медали эти были очень похожи на советские, потому что делались на монетном дворе в Ленинграде. Всю ночь перед отлетом ребята не спали, упаковывали вещи, принимали приходивших прощаться гостей и мечтали о том, как они заживут в Союзе. Провожать Андрея и встречать Семеныча, он прилетал тем же самолетом, которым улетали Обнорский с Новоселовым, на площадь перед аэропортом явилась вся 7-я бригада в полном составе во главе с комбригом Садыком, который стал подполковником. Семеныч, прилетевший без жены, ни о чем, что происходило в Адене за время его отпуска, практически не имел представления. Все то время, что оставалось у Обнорского до посадки, он слушал Андрея, приоткрыв рот в горестном изумлении и ошеломленно качая головой. Перед тем, как войти в здание аэропорта, Андрей в последний раз оглянулся. На площади в коротком строю стояли, отдавая ему честь, 32 человека в серо-зеленой пятнистой форме кубинского производства. Это было все, что осталось от 853 солдат и офицеров 7-й парашютно-десантной бригады Йеменского спецназа.